Яся росла крепким здоровым ребенком. И к неполным 5 годам и впрямь будто прорезались в ее личике черты Ивана. Анастасия Митрофановна так вообще сразу считала, что внучка полностью в их породу пошла. И души в ней не чаяла. Однажды в порыве нежности вдруг высказалась от души. «А хорошо ведь, что Ванька на тебе женился, а не на Машке. Она бы всю породу нашу в детенке перебила, ага. Оно ведь как обычно бывает. Кто больше любит, тот и породу дает». Сказала и прикусила язык, и глянула на Варю испуганно. И продолжила, будто извиняясь. «Я недавно видела ее, Машу-то. Так и живет с родителями, замуж не вышла. Так сухо со мной поздоровалась, мимо прошла. Будто я виновата в чем. Вы же вроде раньше дружили с Машиной матерью, как я помню». «Так раздружились, это ж понятно. Не простили они нам?» «Ну, да что об этом толковать, дело прошлое. Зато какая у меня внученька растет, чистое загляденье. Спасибо тебе за внученьку, Варюша». «Да мне-то за что? Вам за все спасибо. Так нам с домом помогли. Да живите на здоровье, еще рожайте. Сынок наш с тобой счастлив, нам и в радость. А что ж сестрица твоя так и не соберется к нам в гости? Почему? Осенью обещала приехать. Ей осенью отпуск обещали, наконец. Ольга и впрямь никак не могла приехать, работала много. Но в разгар осени все же собралась, и они с Иваном встречали ее в Речинске на вокзале. Обнялись, расцеловались. Ольга оглядела ее удивленно. «Какая ты стала, Варь!» «Какая?» «Совсем взрослая, и красивая такая, румяная, и поправилась немного. Но тебе идет, правда. А я сильно изменилась? Или не очень? Постарела, наверное?» «Да ладно, идем быстрее, а то на ракету опоздаем. Дома наговоримся». На самом деле никуда они не опаздывали. Время было. Просто Варя не захотела отвечать на Ольгин вопрос. Конечно, Ольга изменилась. И не в лучшую сторону. Глаза уставшие, улыбка жалкая и сама будто жизнью прибитая. Видать, не слишком счастливо складывалась ее замужняя жизнь. Хотя по телефону рапортовала. Все хорошо, мол, все отлично. А через 3 дня гостевания на свежем воздухе Ольга будто оттаяла. И румянец на щеках появился, и нервная суетливость в движениях исчезла. Им так и не удавалось поговорить. Все время рядом кто-то был. То Иван, то Яся, то родители Ивана в гости приходили знакомиться с родственницей. Но однажды разговор все-таки состоялся. И начался он совсем не так, как предполагала Варя. «Ты что, Ивана совсем не любишь, да, Варь?» — тихо спросила Ольга, поднимая глаза на Варю. «Почему ты так решила?» — опешила от ее вопроса Варя. «Да видно же. Ты так строга с ним, сурова даже. Иногда такое чувство, что ты едва сдерживаешься, чтобы не накричать. Все так плохо, да, Варь?» «Да не придумывай, Оль, все у меня хорошо. Да и нормально я с Иваном разговариваю, тебе показалось. Я же никогда не была особенно сентиментальной, что ты?» «А вот и нет, ты другая была. И глаза по-другому смотрели. А сейчас? Я не узнаю тебя, Варь. Как же ты живешь без любви? Так ведь нельзя, что ты? Сама себя уничтожаешь. А я тебе говорю, не выдумывай. Я очень своей жизнью довольна. Да таких мужей, как мой Иван, еще днем с огнем поискать. И он меня очень любит, и я эту любовь чувствую, и очень ему за это благодарна. Иногда, знаешь, гораздо удобнее, когда тебя любят, а не наоборот. Вот ты любишь своего Олега, и что? Я бы по твоему виду не сказала, что ты очень счастлива». Ольга ничего не ответила. Потом вяло махнула ладонью, и Варя увидела, как задрожало ее лицо, как уголки губ поехали вниз, и спросила испуганно. — Что, Оль, что? Я тебя обидела, да? — Нет, не обидела. Просто ты права, Варь. Ничего у меня с Олегом не вышло. Он ведь к жене вернулся неделю назад. И мне ничего не сказал, ни полслова. Я пришла домой, а там вещи его собраны. Все собрано до последней мелочи. Весь день, наверное, собирался, пока я на работе была. Я сначала не поняла. Думала, может, случилось что. Позвонила ему на мобильный. А он даже объяснять ничего не стал. Просто проговорил сухо так, по-деловому. К жене, мол, вернулся, прости. У меня тут дети. Ну вот скажи, неужели нельзя было нормально все объяснить? Неужели я не поняла бы? Я ведь его так любила и понимала всегда, а он... Ну все, Оль, все. Ну и черт с ним, с твоим Олегом, нашла о ком горевать. Ушел, и слава богу, здоровее будешь. Ну все, все, не плачь. Да вот и не все, Варь. Я ведь беременная. 6 недель уже. Да ты что? Ахнула Варя. А Олег знает? Нет, я ему не сказала. Думаю, он не очень бы обрадовался такой новости. А ты думаешь, надо было сказать, да? Не знаю, Оль, это тебе решать. Вот и я не знаю. И вообще не знаю, то ли рожать, то ли не рожать. Вот посоветоваться с тобой приехала. Рожать, Оль, конечно, рожать. И не для Олега, а для себя. Да тут и думать нечего, что ты? Вот и я так же думаю. Все хоть не одна. А за тебя я очень рада, Варь, правда? И ты права, наверное, насчет любви. Наверное, в семейной жизни это не главное. А в некоторых случаях так вообще мешает. Человек же слепым и глухим становится, не замечает очевидных вещей. А вы, получается, сколько уже с Иваном живете? Так в следующем месяце будет 5-летие нашей свадьбы. Ух ты, 5 лет! Это ж деревянная свадьба, первый маленький юбилей. Обязательно отмечать надо. Тем более есть куда звать гостей. Эх, если бы я знала, я бы отпуск на месяц позже взяла. Да ну, какой там юбилей? Еще и название такое смешное — деревянная свадьба. Да обязательно надо отметить, Варь. Вот я Ивану скажу. Надо же, как быстро время пролетело. Уже 5 лет. Счастливая ты, Варь. Даже уезжать от вас не хочется. Но меня только на неделю с работы отпустили. А чего так мало? Оставайся еще на неделю, скажешь, что заболела. Нет, не могу. Зачем зря начальника злить? Мне еще с этой работы в декрет уходить. Нет, лучше поеду. А вы с Иваном к юбилею свадьбы готовьтесь, ага. Ольга уехала, заразив их идеей деревянной свадьбы. И в самом деле они так редко устраивают в своем доме праздники. Посидят в узком семейном кругу, да разойдутся. А тут большое веселье можно устроить с танцами. Инна Борисовна тоже поддержала идею празднования деревянной свадьбы. Всплеснула радостно руками. «Ой, как хорошо, Варенька! И мой сынок приедет как раз в это же время. В кои-то поры собрался со всем своим многодетным семейством». Видимо, сезон в Лазаревском кончился. Вот и собрался. Наконец-то я внуков увижу, Господи! Ведь 3 внуков. Не абы как. А я их толком и не вижу. А Света уже и 4-м беременная. Инна Борисовна, а вы ведь свою невестку не очень любите, правда? Вкрадчиво спросила Варя. Да как тебе сказать? Даже не знаю. Она какая-то никакая вся, честное слово. Есть такие женщины. Ни рыба, ни мясо. Ничего им природа не дала. Зато в мужика вцепиться умеют намертво. Тут уж им равных нет. И что в ней Антон нашел, не понимаю. Так ведь она спасла Антона, когда он тонул, правильно? Ну да, спасла. Но это же не повод, чтобы всю жизнь такой благодарностью рассчитываться. А она ведь прямо-таки заставила его рассчитываться. Когда в больнице после того случая на море лежал, она просто поселилась в его палате, и все, будто бы на правах спасительницы. Я приехала, хотела его домой забрать, а она чуть в ноги мне не кинулась. Что вы, мол, не надо, ему же плохо будет в дороге, слаб еще. Нет, меня, конечно, подкупила ее забота, не скрою. Но я же не думала, что так далеко зайдет. И вообще, они друг другу совершенно не пара. Мой Антон красавец парень, а эта Света совершенно безликая. Зато вон детей рожает одного за одним. Намертво к себе Антона привязала. Сама себе мужа из моря вытащила русалка наша. А где они живут в Лазаревском? Дом большой? Да дом-то хороший, да. Он Свете в наследство достался. Она ведь круглая сирота 16 лет. Хорошо, хоть дом не пропал. Антон еще настроил вокруг него всяких сарайчиков. Летом курортникам сдают. От моря всего несколько шагов. А она как сидела сиднем, так и сидит. Квашня квашней, господи. Наверное, вы все-таки предвзято к ней относитесь, Инна Борисовна. Каждая мать считает, что ее сын достоин лучшей партии. Ой, да вот сама увидишь, погоди. Они приедут, и мы все вместе заявимся на ваш праздник. Надеюсь, ты не против? Нет, не против. Приходите, конечно. Именно в этот момент что-то дернулось у Вари внутри. Разлилось по всему телу тревожным звоном. Что это? Откуда? Если б она знала тогда, что значит этот тревожный звон. Звон предупреждения, звон предчувствия. Но ведь не знала.